Глава 39. Лера. Насколько трэш однокомнатная квартира, я осознаю только сейчас, когда захожу после скандала с будущей свекровью в единственную спальню. В этот момент я осознаю, что место ночлега тут только одно. Одно, блин! И это раскладывающийся узкий диван, где мы вдвоем с Аркашей-то еле помещаемся. И кто на нем будет спать? Ситуация получается крайне щепетильной. Положить на пол пожилую женщину не вариант, значит, ее на диван. Диван, который для двоих. Но я-то с ней точно не лягу. Да и Аркаша, надеюсь, тоже не захочет. А значит, получается, нам придется ночевать на полу. Кстати, не самым чистым. Я-то ждала, что найму домработницу, которая все уберет. А жизнь-то вон как повернулась. Сижу в растерянности на диване, не зная, что и делать. Тут даже запасного матраса нет. С другой стороны, я, черт побери, беременная. И это мой дом. А значит, на диване буду спать я. А будущая свекровушка всегда может вернуться к своему муженьку. У нее, вон, целый дворец имеется. И если она такая любящая и богатая, пусть поможет решить проблему единственного сына. С этими мыслями я заныриваю под одеяло и, свернувшись в комочек, мгновенно засыпаю. Только длится мой сон недолго. Не успеваю вырубиться, как дверь распахивается, пуская луч яркого электрического света. Щурюсь. «И где я буду спать?» — крик на всю квартиру. «Лера!» «А что Лера? Это не мое дело. Я представления не имею, как впихнуть невпихуемое. Пусть Аркаша думает». «Лера!» — орет и, видимо, наконец, нащупав выключатель, щелкает по нему. Я прячу голову под одеяло. «Лера, где мне спать?» Слышу шум шагов. В комнату входит еще и Аркаша. Свекровушка обращается теперь к нему. «Ну и куда мне лечь?» Ответ Аркаши вызывает у меня прям-таки восторг. «Я-то откуда знаю? Вы бабы, вы и разбираетесь». Блин, приходится откидывать с головы одеяло. Хотя и не особо хочется. Сажусь на постель. Напротив меня стоит, скрестив руки на груди, Вероника Сергеевна и смотрит на меня, как на врага народа. «Ты хозяйка или не хозяйка? Или кто ты? Подстилка?» Началось. Теперь я, значит, подстилка. Просто прелесть. Поправляю за спиной подушку и откидываюсь на спинку дивана. «Я не знаю, куда вас положить. Тут только 3 комплекта постельного белья, причем 2 из них в стирке, матраса тоже нет. Подушки только 2, диван 1, а я, между прочим, беременна, и мне пора спать». «А я где буду спать?» По-моему, мое объяснение Веронику Сергеевну совершенно не устраивает. А как выходить из тупиковой ситуации, я вообще не представляю. Потому что уступать диван я не буду. Да и не виновата я, что квартира, в которую привел меня мой будущий муж, не обладает необходимым количеством спальных мест. «Вон Аркаша, у него и спрашивай», — рявкую. «А если будешь меня доводить, я рожу тут же, и сегодня вообще спать никто не будет». «Хамка», — страдальчески закатывает глаза Вероника Сергеевна. Потом поворачивается к Аркаше, который стоит с кружкой кофе в руке и, оперевшись плечом о дверной проем, мрачно оглядывает комнату. «И что делать?» «Ну, мы не были готовы к гостям», — протягивает, потом делает глоток. «А я на полу посплю. А ты ложись к Лерке. Завтра купим тебе раскладушку». «Что? Ты в своем уме?» Свекровь такой расклад совершенно не устраивает. «Да и меня тоже. Я с мамой-то перестала спать лет с 5, а посторонняя тетка в моей постели — это какой-то перебор. К тому же тетка совершенно неприятная. Я бы даже сказала мерзкая». Однако горячий взгляд Вероники Сергеевны никого не впечатляет. Аркаша допивает кофе, ставит кружку на ближайшую полку и направляется к комоду, откуда вытаскивает пару одеял. Я понимаю его логику. Одно он будет использовать как матрас, а вторым накроется. В целом мужику и так окей, но... «Я не хочу спать с твоей мамой!» — рявкую. «И я не хочу спать с этой мерзавкой!» — сообщает свекровь. «Кстати, да, просрала я нашу дружбу. Еще чего доброго, теперь эта бабка будет на ухо зудеть, что Ритка лучше, чем я. А он возьмет, да и уйдет обратно. И отец его простит. Блин, и что делать?» «Значит так, дамы». Аркаша стелит себе оба одеяла с таким выражением лица, что мне становится очевидно. Если мы продолжим ругаться, то очень может быть дело дойдет до рукоприкладства. А я ведь беременна. Пусть мать тогда лучше бьет. Она хоть и старая, но ее сюда никто не приглашал. Кстати, могла бы и взять с собой постельное белье. Или что, привыкла, что за ней все домработница делает? «Если вы не успокоитесь обе, то отправитесь спать на пол, а я пойду на диван». «Ты меня, родную мать, способен из кровати выгнать?» — восклицает Вероника Сергеевна. «Я тебя растила! Ложись спать к Лерке, сейчас же! Даю 10 минут. И если через 10 минут ты не будешь мирно спать на диване, то я за себя не отвечаю». С этими словами он выходит из комнаты, а я ложусь обратно. Правда, двигаюсь к самому краешку дивана. «Дура ты!» — шипит на меня. Нормальная баба так себя вести не будет. Как ты вообще умудрилась очаровать моего сына? Небось, свою менструальную кровь Аркаши в борщ капала. Только не надо свои методы обольщения на меня проецировать, шеплю в ответ. Это же надо такое придумать. Хотя я теперь понимаю, что жрет Владимир Петрович. Что, не угадала? Усмехается. Ах, ну да, конечно, ты же готовить так и не научилась. Как и вести хозяйство. Да что я сделала не так? Сколько можно меня унижать? Это не свекровь, а змея какая-то. Я все умею. Это твой сын не в состоянии найти спальное место для мамы. Поговори мне еще. Раздается скрип дивана. И Вероника Сергеевна ложится рядом. Еще больше подвинься, идиотка, а то на пол скину.